Глава 23. Иллюзия. Яна. «Яна Александровна, Руслан Георгиевич просил надеть вот это. К брачной церемонии уже все готово. Он заедет за вами в 3». «Спасибо». Забираю свадебное платье из рук охранника и закрываю за ним дверь. На ватных ногах иду в свою спальню. Опускаю платье на кровать и пытаюсь его достать из чехла. Руки дрожат невероятно. Язычок постоянно выскальзывает из пальцев, не желая расстегивать змейку. Меня пугает непокорность собственного тела. Я не могу унять тремор. Господи! Вскрикиваю, чувствуя подступающую панику к горлу. Слезы вот-вот испортят макияж. Давайте я вам помогу. Девушка-стилист с легкостью справляется с задачей. Расстегивает молнию и вытаскивает наружу свадебный наряд. Дышите глубже, Яна. Иначе придется все переделывать. Какой к черту глубже? Да я готова взорваться прямо сейчас. Как же хочется вытащить из волос все эти ненавистные шпильки, которые впиваются в кожу, словно колючки тернового венка. Распустить локоны, смыть с лица косметику и послать всех к чертовой матери. А у вас успокоительного случайно не найдется? Устало выдыхаю, опускаясь на стул возле зеркала. Нужно взять себя в руки. Если разрубила узел, не стоит пытаться связать его обратно. Так будет лучше для нас всех, и для Тима в том числе. Вот, держите. Приносит стакан воды и кладет передо мной на комод блистер с белыми таблетками. Я их знаю. Мама принимала несколько раз во время нервных расстройств. Главное, не переборщить дозу. Посомневавшись секунду, трясущимися руками выдавливаю 4, потому что 2 мне точно не помогут. Закинув в рот лекарство, проглатываю и запиваю водой. Горькие, как и моя судьба. И винить кроме себя некого. Смотрю, как девушка начинает расстегивать ряд маленьких жемчужных пуговиц на платье, и с ужасом осознаю, что кроме Руслана мне их никто не расстегнет после окончания церемонии. Переодеваться придется на борту бизнес-джета с его помощью. Угнетённая ситуация, тянусь к чулкам. Одеваюсь на автопилоте, как и положено невесте. Праздничное кружевное белье, пояс для чулок, изящная вышитая камнями Сваровски подвязка, дорогие украшения, туфли на высокой шпильке, узкое платье со шлейфом от итальянского бренда. Мне хочется, чтобы все это на мне видел Женя. Чтобы это была наша с ним свадьба. Чтобы он лично снимал с меня свадебный наряд в нашу первую брачную ночь. Чтобы мы вместе провели наш медовый месяц где-нибудь на Бали. Или в солнечной Испании, Греции, да хоть в Сербии, да хоть в Сибири. Но я поклялась себе больше его не вспоминать. Стоит мечтам воскреснуть, и они тут же разбиваются вдребезги, врезаясь в сердце острыми осколками. «Вы очень красивая, Яна. С вами я закончила. Пожалуй, я пойду. Желаю вам счастья в личной жизни». «Спасибо. Я провожу вас до двери». «Да нет, не стоит. Я найду дорогу сама. До свидания». Стилист уходит. А я замираю перед зеркалом, прислушиваясь к глухому и тревожному биению своего сердца. «Так нужно, Яна. Иначе Женя тебе не отпустит. Когда-нибудь наши чувства под давлением обстоятельств превратятся в паранойю, если не в ненависть. Это не выход. Не выход рисковать Тимом, наслаждаясь регулярным сексом и сожительством с любимым, но не свободным мужчиной». Провожу ладонями по груди, поправляя слишком откровенный вырез на белоснежном платье. Нежнейшая телесного цвета сетка, вышитая бисером и шелковистыми нитями, притягивает взгляд. Прикрываю глаза, чтобы сделать глубокий вдох, и вздрагиваю от внезапно раздавшегося грудного голоса Исаева. «Нельзя быть такой хрупкой и сексуальной, лисичка. Это преступление века. Как же мне хочется тебя съесть». «Прекрати». Ловлю его потемневший взгляд в зеркале и хмурюсь. Боюсь, ничем хорошим сегодняшний день для нас не кончится. Его люди следят за каждым моим шагом. «Они не имеют права вмешиваться. До ЗАГСа мы успеем доехать вовремя. Все будет хорошо, Яна. Обещаю, моя охрана позаботится обо всем». «А кто позаботится о нем? «Это уже не твоя забота. Он взрослый мужик. Переживет как-нибудь. Поехали». «Рус, прихвати на кухне цветы. Документы у тебя?» «Да, Наталья летит с нами. Она поможет тебе присматривать за Тимофеем, пока мы подыщем ему достойную гувернантку». «Боже, я сейчас умру». Разворачиваюсь, утыкаясь носом в распахнутый ворот белой рубашки Исаева. «Я не позволю тебе умереть», — шепчет, прижимая к груди. «Хватит накручивать себя, Ян. У тебя в Польше будет столько работы, что времени на всякую хрень не останется. Хочешь, поспорим?» «На что?» «Я похож на клоуна, малыш». «Рус, мы опоздаем». Пытаюсь перевести тему. «Ты права». Соглашается, позволяя судорожно выдохнуть волнение. «Идемте, Яна Александровна. Возьму вас в жены». «Я тебя сейчас укушу». Рычание, сильно ударяя кулаком в твердую грудь. «Да сколько будет душе угодно». Хохочет Руслан, направляя меня к выходу. Стоя уже у двери, оборачиваюсь и в последний раз осматриваюсь вокруг. Возвращаться мыслями сюда будет больно. Но не настолько, как бы я умирала, от ревности каждый раз дожидаясь Евгения из очередного похода к жене и их новорожденному ребенку.